Вряд ли. Кощей задумался, опершись на кулак подбородком. Она прекрасно умеет различать, где суеверия, а где закономерность. Это и есть тот последний кусочек, который не укладывается в общую схему. Так давайте сообщим ее отцу. Он ведь король. Отлично получится сцена. То есть я добиваюсь аудиенции у его величества и сообщаю, что ее высочество задумало переворот, войну и кто его знает что еще, и прошу поверить мне на слово в связи с тем, что мой дедушка верой и правдой служил короне в свободное от основных занятий время. «Могли бы попробовать», — буркнула Женька. «Ага. А после этого лорду Блэкгоду отрубает голову, предварительно лишив титула и земель. И я отправляюсь домой с чувством выполненного долга или прячусь в трущобах без высокопоставленных знакомств, связей и доступа ко двору». Женька молчала. «А чё ты расселась?» — вдруг спросил Кощей. Он смотрел так удивленно, словно еще с час назад велел Женьке отправиться по важному поручению. А она до сих пор здесь. — Что? Давай, помогай! Он прыжком оказался на ногах и принялся двигать мебель. Тяжелый письменный стол и одно кресло были отодвинуты к окну, второе — к двери, и Кощей быстро скатал ковер. «Сейчас мы с тобой получим нужные сведения, и будет нам счастье», — прокомментировал Кощей. Обнажился паркет. Женька залюбовалась красивыми отблесками на дубовых досочках, но Кощею эстетика была чужда. Он достал из ящика в столе кусок мела и принялся рисовать пентаграмму. «Мы будем вызывать демона?» — осторожно спросила Женька. — Не мы, а ты, — отозвался Кощей и на секунду замер, потирая лоб. — Никак не могу вспомнить, что здесь за руна. Не знаешь? — Я болела, когда мы это проходили, — заявила Женька. — Двоечница, — постановил Кощей. — Ладно, попробуем вот эту. Если ошиблись, демон вырвется на волю. — Он же меня съест, — возмутилась Женька. — Не должен, хотя бы по двум причинам, — уверенно заявил Кощей. — Во-первых, демоны не поедают людей без особого на то распоряжения. Максимум порвут на части. Вторая. Я буду рядом. Сам вызвать не могу, мне по статусу не положено. — И это все для того, чтобы проверить одну из ваших теорий? — возмутилась Женька. — Ради этого вы готовы подвергнуть меня опасности? — Какая глупость! — Кощей на секунду перестал портить дубовый паркет и поднял голову. — Сказал уже, я буду рядом. — Опасности я тебя подверг. — Знаю, знаю. — Женька закатила глаза и скучным тоном затянула, когда дернули меня в этот мир. — Нет, — подумав, решил Кощей и вернулся к прежнему занятию. — Когда дал понять Харту и прочим, что ты моя единственная родственница, и я тобой очень дорожу. От таких новостей Женька вмиг протрезвела и молча, со стервенением набросилась на Кощея, повалила его на спину, села сверху и попыталась влепить ему кулаком в челюсть. — Ненавижу вас! — орала Женька. — Вы меня подставить хотите, да? Думаете, они меня поймают, будут пытать, а вы сделаете вид, что идете спасать, а сами под шумок сделаете свои дела? Вы так со мной? «Так и меня еще никто не домогался», — уважительно заметил Кощей, перехватив Женьку за запястье. «Сколько экспрессии!» Женька вырывалась изо всех сил, пыталась бодаться, Но не тут-то было. «Ты мне все пузо отсидела», — пожаловался Кощей, стряхнул Женьку, обхватил ее сзади и поставил на ноги. «Сколько раз повторять? Я же твой дядя, в конце-то концов!» «Вы гад!» — пропыхтела Женька, отчаянно вырываясь и болтая ногами в воздухе, в тщетной попытке ударить Кощея. «Сперва демон, потом похищение!» «Похищение вряд ли. Скорее всего, убить попытается, и чтобы быть точным, сперва подстава, потом демон», — резонно заметил Кощей. «А хватит уже дергаться. Отпущу, и ты грохнешься». «Отпустите, и я вас убью», — зло предупредила Женька, разочарованная в лучших чувствах. Конструктивный диалог был прерван деликатным стуком в дверь. «У вас все в порядке, сэр?» — раздался вежливый голос Артура. «Все отлично!» — ответил Кощей, стараясь перекричать Женькино пыхтение. «Просто последние 100 граммов оказались лишние». «Мне принести тазик?» — осведомился Артур. «И ремень!» — тихо процедил Кощей, которому Женька влепила таки пяткой по колену. «Нет, Артур, все в порядке». «Хорошо, сэр», — отозвался слуга. «В таком случае хочу предупредить, что через час будет подан ужин». «Отлично!» — Кощей бросил Женьку на диван и впечатал лицом в валик. «Мы будем готовы». Шаги удалились, Кощей отпустил Женьку, и та смогла судорожно вдохнуть. «Сволочь!» — выдавила она. «Дура!» — парировал Кощей. «Вы меня чуть не убили!» «А ты обвиняешь меня в подлости!» «А демоны? А подстава?» Женька едва не плакала. «Я уже говорил слово «дура», — уточнил Кощей. «Ну что ж, не будем повторяться. Давай по порядку. Демон, как я уже говорил, вреда тебе не причинит. Что до похищения, это было бы большой удачей. Тогда у нас на руках будут все доказательства. Если, конечно, все правильно рассчитать». Женька приготовилась возмутиться, но Кощею уже надоело. Он выпрямился во весь рост и посмотрел. Тут до девушки дошло, кого она пыталась поколотить и кого сравнивала с парнокопытными и полорогими. Вдруг вспомнилось, что перед ней не просто дядя Максет, но еще и бог в отставке, злодей, уголовник под вопросом и так далее. «Вы меня обидели», — насупилась она. «Когда не позволил разорвать себя на кусочки? Или когда выслушал собственную родословную и свои любовные пристрастия?» Вскинул брови, уточнил Кощей. «Извините», — понурилась Женька, — «я так больше не буду. И все равно обвинять меня в домогательстве было оскорблением». «Заблуждением», — поправил Кощей. «Хотя я вас убью», — решила Женька. «Валяй», — согласился Кощей. «Алгоритм ты знаешь. 30-е царство, сундук, заяц, утка и так далее». «Хватит издеваться», — буркнула Женька, встала и оправила платье. «Что делать-то?» «Молись», — с театральной мрачностью предложил Кощей. «За изгаженный пол Артур нас убьет». Женька отпрянула, вспомнив черный смерч, но Кощей привычно, даже устало заметил. «Да шучу я, шучу». «Так», — он хлопнул ладонями и довольно потер их. «Пентаграмма почти закончена. Вставай сюда, закончи своей рукой вот этот круг и отойди к двери. Фух, ну вроде все». Закончив чертить, Женька отошла, куда велели. «Что теперь?» «На, читай». Кощей сунул ей в руку бумагу, где русскими буквами были записаны слова. «За произношением можешь не следить», — великодушно разрешил Кощей. «Я поправлю». Он сел в кресло у двери и дал знак начинать. «Да, когда устанешь, садись сюда», — он похлопал ладонью по подлокотнику. «А свечи, ну травы там всякие, ну черные портьеры на худой конец», — разочарованно спросила Женька. «В книгах вызов демона был вставлен гораздо интереснее и уж точно проводился не за час до ужина». «А оно тебе надо?» — резонно спросил Кощей и предупредил. «Ты меня лучше сегодня не зли. Я потерял близкого друга и действительно переживаю. К тому же слегка пьян». Женька смирилась. В книгах были свечи и травы, но никогда не упоминалось о присутствии травмированного и пьяного Чернобога. В результате она обожгла Кощея взглядом, уставилась в бумажку и принялась читать заклинания.